Глава 9. Я не собирался красть экспонат из музея. Мне лишь нужно было получить его в руки, напитаться его энергией и вернуть назад. Конечно, было бы приятно снова иметь вещи своего прошлого, но теперь она уже не моя. Она принадлежит музею, пусть в нем и остается. «Как я это сделаю?» — недоуменно прошептал в ответ Крис. «Там же полно народу!» «А кто хвастался, что он супер незаметный?» — напомнил я ему. «В самой витрине сигнализации нет, и ты туда запросто прошмыгнешь. Мне нужен мой скальпель, всего на пару минут, потом вернешь назад. В твоих же интересах, чтобы я поскорее восстановил прежний уровень сил». «И вернул меня в кошачье тело», — смекнул Клочок. «Ради такого я согласен». Он выпрыгнул из сумки и ловко заманеврировал между посетителями. С такой скоростью его никто и не заметит. Через несколько минут он уже притащил мне скальпель в зубах. «Ох, ну и древность, хозяин!» — пискнул он. «Поверить не могу, что мы пользовались таким раритетом». «И жили без телевизора и интернета», — усмехнулся я. «Да, вот времена были». Я взял скальпель и тут же почувствовал, как энергия от него перетекает в мой магический центр. Ох, достать бы остальные вещи, в них наверняка что-то тоже осталось. Но в том, что было на выставке, магии я больше не обнаружил. «Все, неси обратно», — закончив, скомандовал я. «И потом по штанине ко мне в сумку заберешься, мне надо уже к Лене идти». «Лямур у вас», — съехидничал Клочок. «Давай, я разберусь». Я вернулся к Тарасову, и мы продолжили осматривать экспонаты. Крис вернулся только минут через 10. Видимо, возвращение скальпеля заняло больше времени, чем он предполагал. Просмотр остальных экспонатов занял около 2 часов. На выставке многое рассказывалось о развитии алхимии, однако мои труды были тоже оценены по достоинству. Это было приятно, значит, прошлую жизнь я прожил не зря. Я был также автором нескольких весьма интересных зелий, в частности, эликсира бессмертия, как его назвали мои ученики. Однако я быстро понял, что такое открытие может принести много проблем, от преследований до масштабных войн, и прекратил работу над зельем. Рецепт остался только у меня в голове, а этот случай стал всего лишь старой легендой, которой не будет подтверждения. Единственный экземпляр я выпил сам за пару лет до своей смерти. Возможно, именно поэтому душа и перенеслась в это тело. Я получил не бессмертие в широком его понятии, но бессмертие души. Такое даже ошибкой не назовешь. Кто же знал, что моя смерть станет способом протестировать это зелье? Правда, нет гарантии, что это сработает второй раз. «Ну что, пора домой?» — с легкой грустью спросила Лена, когда с выставкой было закончено. «Завтра ведь на работу». Я бы с радостью продлил этот замечательный вечер, но действительно надо было восстанавливать запасы магического центра и остаться, наконец, завтра на дежурство. «Я тебя провожу», — кивнул я. Лена тоже жила недалеко от клиники, но не на съемочной квартире, а в собственной, видимо, с родителями. Я проводил девушку, а сам отправился к себе в скромную студию. Хотя мне многое не надо, все лучше, чем мои жилищные условия в прошлой жизни. В мои времена не было ни доставок, ни стиральной машины, ни горячей воды из труб. «Ну что, хозяин, нашел себе кошечку?» — пропищал Клочок, забираясь на диван. «Заканчиваю уже свой кошачий каламбур», — отмахнулся я. «Я нашел свой скальпель, благодаря чему мой магический центр усилился. Вот это хорошая находка». «Да ну, мне хозяин зануда достался», — махнул хвостом Крис. «Все, что запомнил за этот вечер, — это свой дурацкий скальпель». «Отнюдь. Но пока я не убедился окончательно, не хотел поднимать эту тему». «Зато крыс у меня веселый», — улыбнулся я. «Ладно, давай спать. Завтра нам еще дежурить». Барон Жуков не любил ждать. Он предпочитал, чтобы все его задачи решались быстро и четко, а иначе зачем он столько платит этим людям? Много лет поисков Галена показались ему вечностью, а когда он его нашел, то рассчитывал, что больше проблем не будет, но нет, снова приходится ждать. «Я нашел нужного мага, господин Жуков», — заявил некромант. «Он сможет найти, где сейчас находится дух Галена. Не точно, но он определит точку с радиусом в 20 километров». «Это же может быть целый город», — возмутился Михаил Игнатьевич. «А точнее, никак?» «Он лучший в своем деле», — спокойно ответил некромант. «И почему его всегда окружают такие непрофессионалы своего дела?» Жуков был очень недоволен сложившейся ситуацией. Ему нужен кто-то, кто просто пальцем покажет в носителя души Галена, и все на этом. Но нет же. Куча проблем, куча трат, куча нервов и куча времени. Жуков всю жизнь положил на занятия археологией. У него не было ни жены, ни детей. Он планировал получить все это потом, когда обретет бессмертие, и он уже близок к своей цели. «Ну и где этот ваш специалист?» — вздохнул Михаил Игнатьевич. «Ему пока нечего здесь делать», — поклонившись, ответил некромант. «Для его магии требуется вещь Галена». «У нас тут его кости, черт возьми!» — выругался Жуков. «Этого мало?» «Ему нужна вещь, а не останки. В костях ничего нет. На личных вещах должен остаться яркий след, который он сможет уловить», — ответил некромант. «Это особенность его магии». «И где теперь взять вещи человека, который жил 2000 лет назад?» Жуков ринулся к компьютеру в поисках всевозможных музейных выставок и экспонатов. «Где-то же должно что-то сохраниться». «Ага, в Санкт-Петербург на 2 дня приехала выставка по античной медицине. В списке экспонатов скальпель Галена, то, что надо». «Можете быть пока свободны», — обратился он к некроманту. «При всем уважении, долго мне еще надо тут оставаться?» — уточнил тот. «У меня хватает и других дел». «Я плачу вам деньги, причем не маленькие», — отрезал Жуков. «Останетесь столько, сколько мне будет надо». Некромант еще раз поклонился и поспешно покинул комнату. Барон Жуков убедился, что остался один, и торопливо начал искать в телефоне нужный номер. Без помощи Сильфа не обойтись. Утром, придя на работу, я застал уже привычную картину, спящего в ординаторской Шуклина. Иногда мне казалось, что он коала и может спать до 20 часов в сутки. Соколов невозмутимо пил кофе рядом с ним, оттопырив мизинец совсем по-аристократически. «Доброе утро», — кивнул я им. «Доброе», — прищурился Соколов. «Ну, как вчера сходили на свидание?» Шуклин уже успел доложить, ясное дело. И Романа эта информация явно задела. Я сам один раз видел, как он подбивал клинья к Лене. «Не думаю, что у меня есть причина тебе это рассказывать», — пожал я плечами. «Другом ты мне не являешься. Все, что нас связывает, — это интернатура». «Надо же, как заговорил», — фыркнул Соколов. «Я не говорил, что мы друзья. Просто поинтересовался. Тут некоторые работали, пока ты прохлаждался». «Только ты явно в их число не входишь», — ответил я. «Не твое это дело, вот и не интересуйся». Соколов демонстративно фыркнул и отвернулся. А в ординаторской появились Болотов и Тарасова. «Доброе утро», — поприветствовал всех Женя. «А я такую интересную лекцию подготовил. Интересно, когда Зубов разрешит ее прочитать?» «Никогда», — буркнул Шуклин, даже не открывая глаз. «Ты меня подставил, ящерица очкастая». «Это, наоборот, ты меня подставить пытался», — возразил Болотов. «Я лишь восстановил справедливость». «Сейчас сломаю тебе или очки, или нос на выбор», — все еще не открывая глаз, заявил Шуклин. Болотов тут же спрятался за меня. Да уж, пора бы ему тоже научиться постоять за себя. Уверенность в себе — важное качество для любого врача. «Не думаю, что это хорошая идея», — отозвался я. «Ну, можешь попробовать, конечно». Шуклин приоткрыл один глаз и окинул меня взглядом, вздохнул и снова его закрыл. «Не сейчас», — буркнул он. «Предсказуемо, однако». «Доброе утро, мои птенцы и одна куриная жопка!» Бодро поприветствовал всех Зубов, войдя в ординаторскую. «Сегодня у меня хорошее настроение, так что постарайтесь его не портить. Было бы лучше, если бы вы после этой фразы испарились, но это, к сожалению, невозможно». «Михаил Анатольевич, давайте вы не будете так меня называть», — поморщился Шуклин. «Хотя бы при других». «Не получится», — отозвался наставник. «Я уже сказал твоему пациенту Кирееву из 14-й палаты, что его сегодня будет лечить куриная жопка, так что давай, дерзай». Шуклин вздохнул и поплелся за историей болезни. «Тарасова, у вас пациентка, которая поступила еще ночью, Кушева», — продолжил Зубов. «10-я палата. Наши ночные стражи выставили ей пиелонефрит, но вы лучше проверьте, а то мало ли. Соколов, 7-я палата, Гордеев. Болотов, 17-я палата, Кулагин. И Боткин, продолжай вести своих пациентов и возьми их соседа из 3-й палаты, Бубнова. И чтоб с плохими новостями никто не возвращался. Я подметил, что Зубов начал выдавать мне гораздо больше пациентов, чем остальным интернам. Это явно признак доверия, я начинаю завоевывать его расположение. Для меня это было большим плюсом. Пациентов лечить я любил всегда. Работы сегодня было много, так что я сразу же отправился к пациентам. Задание у Клочка есть, поэтому он сам разберется. Первым делом зашел к своим стареньким, проведя опрос и проконтролировав самочувствие. Подобранные препараты отлично им помогали. Я назначил повторные анализы и отправился в соседнюю палату к новому пациенту. «Доброе утро!» — кивнул я. «Кто здесь Бубнов?» «Я!» — откликнулся один из мужчин. «Ну где вы ходите так долго?» «А в этих палатах, видимо, принципиально собирают не самых приятных аристократов». «Я был на обходе», — спокойно сообщил я. «А теперь пришел к вам. Не вам меня учить, в какое время чем заниматься. У врача много обязанностей и много пациентов». «Я дворянин», — гордо вздернул он нос. «Ко мне надо приходить первому. Для чего еще я такие деньги этой клинике заплатил?» Как будто то, что он дворянин, должно было хоть как-то меня впечатлить. Для меня все пациенты одинаковые — платные, бесплатные, аристократы, простолюдины. «Предлагаю вам не тратить время и сразу перейти к жалобам», — попросил я. «А когда у меня появится свободная минутка, я с удовольствием послушаю ваше возмущение. Например, ночью. Я как раз дежурю». Бубнов недовольно поджал губы, но возражать не решился. По сравнению с Лаврентьевым, этот даже как-то быстро успокоился. «Живот болит», — проговорил он. «Прям по кругу так. Тошнит, изжога мучает. И в туалет бегаю без конца. Замаялся уже». Сразу же отметил для себя, как именно он описал боль. «По кругу, значит, опоясывающее». «Когда начались симптомы?» — спросил я. «Да ночью резко прихватило. Мы с друзьями сидели, праздновали», — ответил Бубнов. «И схватило так, что пришлось скорую вызывать. Те меня хотели в местную больницу закинуть. Ну и пришлось и им заплатить, чтобы сюда везли, и здесь лечение проплатить. И прождать вас в итоге час». Снова начинает. «Даже не стану обращать внимания, я уже сконцентрирован на другом». Похоже, мне удалось собрать главные аристократичные заболевания, связанные с избытком нездоровых напитков и неправильным питанием. Я активировал диагностический аспект, и в подтверждении моим догадкам поджелудочная железа отозвалась в проекции свечением. Обострение хронического панкреатита, воспаление поджелудочной железы, началось уже давно. На первых стадиях оно протекает практически бессимптомно. Но раз случилось обострение, болезнь уже довольно запущенная. «Стул жидкий?» — уточнил я. «Что за вопросы вы задаете аристократу?» — возмутился Бубнов. «Ох, все это мне порядком надоело». «Вы для меня не аристократ, а пациент», — холодно сказал я. «И мне нужно знать все ваши симптомы для постановки диагноза, поэтому отвечайте по существу». Бубнов посмотрел на меня круглыми от удивления глазами. Вряд ли кто-то до меня с ним когда-нибудь так разговаривал. «Жидкий», — прошептал он, — «и частый». Я задал еще несколько важных вопросов. Бубнов больше не выделывался, отвечал честно. «У вас обострение хронического панкреатита», — объявил я. «Сейчас назначу обследование для подтверждения диагноза, потом лечение. Придется сесть на диету, исключить магические коктейли и принимать некоторые препараты. И вызвать к нему лекаря-гастроэнтеролога. Я мог бы подлечить магией сам, но пока что берег силы, ведь собирался дежурить. Тем более ничего опасного для жизни у Бубнова нет. Снять обострение, а дальше только держать диету». «Диету?» — недовольно переспросил он. «Без этого никак?» «В полку моих недовольных диетами пациентов прибыло». «Нельзя», — помотал я головой. «Диета — это основное лечение». «Так, обследование. Общий анализ крови, биохимия с амилазой и липазой, капрограмма и УЗИ брюшной полости. Для начала хватит». Занес направление медсестре, и тут меня с ног сбила перепуганная Лена. «Там моя пациентка! Помоги!» — невпопад выдохнула она. «Что с ней?» — пришлось тряхнуть девушку за плечи, чтобы она мне четко ответила. «Дышать не может!» — прошептала Тарасова. «Я не знаю, что с ней!» Больше от нее ничего не добиться, поэтому я устремился к 10-й палате. Благо, я запомнил, какую именно больную дали на сегодня Тарасовой. Пациентку я вычислил сразу. Она сидела, судорожно пытаясь хватать воздух и схватившись за шею. Губы, веки и щеки были раздуты от отека. Для расспросов времени не было, поэтому сначала просканировал ее диагностическим аспектом, увидев яркие свечения по всему организму, но преимущественно в сердце и легких. Так, кардиологический аспект. Проверить пульс и давление. Давление 80 на 40, пульс 170. «Преднизолона 2 куба, адреналин 1 куб. Внутривенно, быстро!» — гаркнул я. «Анафилактический шок!» Рядом немыслимым образом снова появилась Светлана, которая спешила достать нужные препараты из укладки, которая находилась в каждой палате, как раз для таких случаев. Я же активировал иммунологический аспект. Это довольно редкий аспект, который позволяет лечить магией различные заболевания иммунной системы. А анафилактический шок — это не что иное, как именно реакция иммунной системы на аллерген. Другими аспектами лечить нет смысла. Давление и остальные показатели сейчас нормализуются препаратами. Моя же задача — успокоить иммунную систему пациентки. Совместными усилиями нам удалось нормализовать дыхание и давление пациентки, и она сделала глубокий вдох. Кризис миновал. Одышка, слабость и вялость у нее будет сохраняться еще какое-то время, но жизни больше ничего не угрожало. Оставалось разобраться, на что у нее вообще возникла такая реакция, так что я поспешил назад к посту, где нашел растерянную Лену. «Как она?» — спросила девушка. «Кризис миновал?» — кивнул я. «Надо разобраться, на что у пациентки аллергия. Ты собирала аллергологический анамнез?» «Нет», — закрыла она лицо руками. «Я так растерялась. Совсем непрофессионально себя повела. Выскочила и помчалась в поисках врача. И забыла, что сама врач. Мне так стыдно». Реакция действительно была не самой правильной, но Лену можно понять. Только-только приступив к врачебным обязанностям, она еще не успела закалить свой характер и свои нервы, и, столкнувшись с неотложной ситуацией, просто испугалась. «Опыт придет к ней со временем». «Успокойся. Главное, что она не пострадала», — ответил я. «Любой мог растеряться. Сосредоточься на главном. Почему анамнез не собрала? Это на тебя не похоже». «Пациентка поступила ночью», — чуть успокоившись, ответила Тарасова. Ее осматривали Шуклин и Соколов. Они написали в карте, что аллергии ни на что нет. Снова Шуклин с Соколовым. Как же они уже надоели с этими вечными попытками всем навредить, включая невинных пациентов. «И не перепроверила?» — вздохнул я. «Да даже как-то не подумала», — призналась девушка. «Подтвердила пиелонефрит, назначила амоксиклав». «Амоксиклав — это антибиотик, который содержит пенициллин». А на пенициллин аллергия у многих пациентов. Он и стал виной всего случившегося. «Так, значит, я пойду и поговорю с ними, а ты обо всем доложи Зубову», — распорядился я. «Он должен об этом знать. Не забудь сказать, что информация уже была в истории болезни». Зубову все равно придется наказать ее за эту ошибку. Она обязана была перепроверить. Однако скрывать этот факт еще хуже, поэтому Тарасова покорно кивнула и ушла искать наставника. Шуклин и Соколов снова нашлись в ординаторской. Они вообще покидали ее? «Коллеги, если вы не хотите в эту же секунду стать бывшими коллегами, потрудитесь объяснить, почему вы указали неправильный аллергологический анамнез у пациентки». Холодно отчеканил я. «Это ты о чем?» — нахально поинтересовался Соколов. «Ты прекрасно понял, о чем я», — ответил я. «Можете пытаться подставлять меня, Болотова и Тарасову сколько угодно, но не ценой же жизни пациентов. Женщина чуть не умерла от анафилактического шока по вашей вине». На двоих интернов эта речь не произвела никакого впечатления. Даже чуть-чуть стыда на лицах я не увидел. «Если у пациентки была аллергия, то это вина Тарасовой, что она не уточнила», — ответил Соколов. «На дежурстве мы не обязаны уточнять подробный анамнез. Ставим предварительный диагноз, некоторые обследования, купируем симптомы, если надо. Но лечение и подробный опрос пациента — это уже на лечащем враче. Не так ли, Павел?» «Так», — буркнул Шуклин. «По правилам так и есть. Так что мы даже не спрашивали про аллергию». «Засранцы. И ведь легенда идеальная, не подкопаешься». Сама пациентка вряд ли вспомнит, спрашивал ли ее дежурный врач об этом или нет, тем более после такого стресса для организма. Я уверен, что спрашивал, и доказательств нет. но оставлять это просто так тоже нельзя. Попробую провести блеф. Пациентка уточнила мне, когда пришла в себя, что она говорила дежурному врачу о наличии аллергии, проговорил я. Шуклин беспокойно взглянул на Соколова. Всего на секунду, но я успел поймать этот взгляд. «Значит, мы забыли отметить это в истории», — пожал плечами Роман. «Но опять-таки, ночь. Мы были уставшими и были уверены, что лечащий врач переспросит пациентку». «Зря вы это затеяли», — произнес я. «Не ту стратегию решили выбрать, чтобы остаться здесь. С рук вам это не сойдет. Уши у меня есть везде». «Не понимаю, о чем ты», — напряженно отозвался Соколов. «Паш, пойдем прогуляемся». Шуклин поспешно встал с дивана, и они покинули ординаторскую. А я подошел к своим ушам. «Они обсуждали здесь тот случай?» — шепотом спросил я. «Прямо нет. Они начали подозревать, что ты их подслушиваешь», — отозвался Крыс. «Только о чем-то в телефонах переписывались, но мне было не видно». «Хитрые. Решили максимально себя обезопасить». Главный в этом дуэте Соколов. У Шуклина не хватило бы фантазии на такие планы. Его максимум — это не передать назначение. И того, и другого изгнать из интернатуры будет сложно. За ними деньги и связи. Но я своего добьюсь. Им вообще не место среди врачей. Рисковать уже которым пациентам подряд. «Тогда дави им на психику по максимуму», — распорядился я. «Хватит их жалеть. Пора переходить на серьезные ответные меры». Клочок довольно пискнул и уполз в вентиляцию, а в ординаторскую пришла Лена. «Рассказала», — проговорила она. «Оролон, конечно, жуть, но я заслужила, надо было перепроверить». «От таких ошибок никто не застрахован», — ответил я. «Надо делать выводы и двигаться дальше, а не винить себя». «Она ведь могла погибнуть», — вздохнула Лена. «Я всего лишь не задала один единственный вопрос, который мог стоить ей жизни». «Представляю, в каком она сейчас состоянии, но ей нужно самой с ним справиться. Никакие утешения тут не помогут, надо просто признать свою ошибку и больше не повторять ее». Мы немного посидели молча, думая каждый о своем. Минут через 10 в ординаторской появился Зубов и Болотов. «Я готов прочитать вам лекцию», — гордо заявил Женя. «Где остальные?» «Прогуляться ушли», — пожал я плечами. С какой формулировкой они мне это подали, с такой я и передал слово в слово. «Да вы все сегодня издеваетесь!» — крикнул Зубов. «Ну просил же не портить мне настроение, но нет! Мои птенцы не могут иначе! Болотов, Боткин, живо найдите их!» Неспроста он отправил нас двоих. Наверняка и сам увидел состояние Лены и решил с ней поговорить наедине. Каким бы ни был он вспыльчивым, наставник из него все равно отличный. Соколов и Шуклин нашлись в столовой, после чего мы все снова собрались в ординаторской. Лена заметно приободрилась, явно после разговора с Зубовым. «Господа, сегодня я расскажу вам о гипертоническом кризе», — важно начал Болотов, поправив очки. «Начнем с определения. Гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления до критических цифр». Шуклин по обыкновению дремал, Соколов украдкой сидел в телефоне, но мы с Леной слушали внимательно. Хотя для меня он ничего нового не расскажет, но лучше его поддержать. При гипертоническом кризе возникает риск жизнеугрожающих состояний, таких как инсульт, инфаркт и отек легких, продолжил Болотов. И поэтому так важно правильно уметь его купировать. В этот момент дверь в ординаторскую открылась, и к нам заглянул как раз вчерашний пациент с кризом Синицев. «Мужчина, вам сюда нельзя, это ординаторская», — проговорил Зубов. «Я знаю, но мне нужна помощь», — ответил тот. «Мне срочно нужен гинеколог».